взаимосвязь души и мира. Каждый мир существует в своей системе координат, в своем измерении, находится на определенном энергетическом уровне и поэтому строится из конкретного диапазона энергий. Душа, попадающая в конкретный мир, должна строиться тоже из тех же энергий и по физическим параметрам удовлетворять параметрам мира, иначе она в нем существовать не сможет. Человек мечтает о путешествиях по разным мирам Вселенной, не понимая, что многие из них закрыты для него чисто по физическим причинам. Чтобы перейти из одного плана существования в другой, человеку требуется измениться самому, чтобы приблизиться к тому диапазону частот, из которого состоит желаемый мир. Эти изменения касаются и нашего внутреннего состояния, и нашей внешней оболочки. Без изменения можно путешествовать только по одноуровневым мирам, то есть таким же, как и тот мир, в котором пребывает индивид в настоящий момент. При переходе в вышестоящий или нижестоящий мир смена внешней оболочки обязательна, так как она всегда по физическим параметрам рассчитывается на конкретный мир, его давление, температуру, магнитные и электрические поля, на определенный энергопотенциал данного мира. Например, энергопотенциал мира, в котором существует небесный учитель человека, намного превосходит энергопотенциал мира, в котором находится ученик. Внешняя форма у существ в каждом мире законструирована на осуществление определенных процессов данного мира, поэтому связь ее с окружающей средой настолько тесная, что малейшее нарушение в ней приводит к плохому самочувствию или к смерти. Если же индивид переместился в старой оболочке в мир, стоящий по уровню выше или ниже, чем его настоящий мир, то внешняя оболочка не выдержит других физических параметров среды и прежде всего иного энергопотенциала. Это то же, что человек попадает в область высокого или низкого давления. И то, и другое отрицательно влияет на материальную оболочку. Надо сказать, что человеку свыше не разрешено путешествовать в другие материальные миры, поэтому на космических кораблях без их разрешения он не сможет летать на Альфа Центавра или на какую-нибудь планету из созвездия Персея. Земля контролируется высшими, и все, что не соответствует их замыслам, убирается. Человек не понимает, что все вокруг есть космические постройки, и поэтому может разрушить то, что создавалось высшими. Отсюда возникают и запреты. Многие конструкции человек просто не видит, потому что они относятся к конструкциям тонкого плана. Также и перемещения в мирах иерархии должны подчиняться определенным закономерностям. Но для этого требуется соблюдение определенных правил и законов. Чтобы попасть в иной мир иерархии, требуется смена не только внешней оболочки, но и достаточная подготовка внутреннего состояния. А точнее, индивид обязан накопить соответствующий внутренний энергопотенциал, что соответствует накоплению в оболочках энергии определенного качества и количества. Если подобного соответствия не будет, то индивида или раздавит, если он попадет в вышестоящий мир, или разорвет, если попадет в нижележащий мир. И здесь будут действовать энергопотенциалы миров на души, по законам обычной физики. Все миры построены по таким законам, что при всем желании туда не проникнешь без предварительной серьезной работы над своей душой. Поэтому, чтобы человеку путешествовать по вышестоящим мирам, требуется одно условие. Он должен развиваться, и без этого никакая техника и прочие искусственные средства ему не помогут увидеть другой мир. Человек может видеть только миры, соответствующие тому, в котором он развивается. А инопланетяне могут посещать нижележащие миры, вроде нашего, на основе их знания. Они уже прошли эти стадии развития. Таким образом, миры требуют развитых душ. Но души имеют для них особое значение. Совершенствуясь сами, души способствуют эволюции самих миров, так как перерабатывают в них материю одних частот в энергию других частот более высокого порядка. Все живые существа перерабатывают материю данного эволюционного слоя в процессе своей жизнедеятельности, за счет чего изменяют в соответствии с новым временем сам мир и одновременно совершенствуют свою душу, производя количественный набор энергий в личные оболочки. То есть, прогрессируя сам, индивид способствует прогрессированию окружающего мира, его материи. Благодаря подобной взаимоувязке процессов, миры прогрессируют и тоже переходят с уровня на уровень. Так, например, наш земной мир переходит, условно, с 2000 года на новый, вышестоящий уровень. И этот переход именуется переходом на следующую шестую орбиталь. Но на самом деле это как раз и есть переход на следующий уровень развития. Все миры развиваются и эволюционируют за счет того механического процесса, который осуществляют в них живые существа. Поэтому их внешняя оболочка и построена так, чтобы вести технологическую переработку низкого спектра энергий в высокий. За счет преобразования материальных типов энергий нашего мира происходит преобразование тонких энергий души. Происходит двойственная работа параллельно, одна другой. Механизмами переработки являются материальные и тонкие оболочки человека, а также и других существ, находящихся в данном плане. На первый взгляд кажется, что душа, эволюционируя, проходит через миры, которые остаются неизменными. На самом же деле душа, изменяясь в процессе совершенствования, изменяет и мир в том направлении, в котором движется, на что ее ориентирует программа развития. Если душа эволюционирует, то она вовлекает в эволюционный процесс и мир. Если деградирует, то также вовлекает в деградацию и мир. Конечно, здесь надо брать интегральное развитие от всех индивидов, пребывающих в данном плане, а не судить по одной душе или одному уровню. Эволюция мира на Земле наглядно видна в его процветании, в строительстве городов и разнообразных сооружений, культуре сельского хозяйства и так далее. Деградация проявляется в экологических нарушениях, уничтожении живого мира, разрушениях среды. Стоит нарушить одну экологическую нишу, и цепочка потянется во все прочие, потому что все увязано между собой определенными закономерностями развития и взаимодействия энергий. Как видим, все начинается с души. Она вовлекает мир или в эволюцию, или в инволюцию. Но подобное всеохватывающее воздействие на мир оказывают души высокоразвитых для данного плана существ. Таков человек для Земли. А допустим, животные уже не могут оказывать на мир подобного решающего влияния, так как они не являются главными элементами этого плана бытия. В любом мире есть свой главный элемент, от которого зависят все прочие подуровни данного уровня. Земной план – это один уровень, а он состоит из подуровней животного, растительного мира, насекомых, минералов. Человеческое общество тоже делится на несколько подуровней. Этот главный элемент в своем развитии стоит на самой верхней ступени, и от его скорости развития, от его качества развития, зависит в своей эволюции все нижележащие подуровни. Поэтому если человек начинает деградировать и уничтожать один какой-то энергетический слой земного существования, то в итоге это может привести к гибели всего живого. Но обычно свыше подобное не допускают и вносят изменения в жизнь человека. Таким образом, все в мире взаимосвязано, и поэтому возрастает ответственность каждого живого существа за свой мир и все живое в нем, а также растет ответственность и перед высшими творцами.